чем пожаловали?» Один с палочкой, заплывшим глазом, добродушно сказал Арону: «Привет. Где-то я тебя, по-моему, видел». «Вполне возможно», — ответил Арон и поудобнее перехватил ключ. «Да ты что, Арон? Это же друзья Вовика Мажора!» — воскликнул Вася. «Разве я тебе не говорил? Вовик сейчас в больнице, а ребята твою квартиру купили. Они же в катастрофу попали. Вовик свою девятку в хлам. Хорошо еще, что живы остались». «Как же это вы так?» — ухмыльнулся Арон, поигрывая ключом. «Нажрались в кабаке, прихватили водяры, каких-то бледей, и поехали на хату. Где-то на Васильевском в траншею влетели. Тачка, извиняюсь, пиздец. Вовик до сих пор в травме первого мединститута. А мы вот... Слушай, где-то я тебя видел», — вглядываясь в Арона, настырно сказал один из приятелей Вовика Мажора. «Ну, я ж сказал, возможно», — Арон цепко следил за гостями. «А как же девки?» — искренне поинтересовался Василий. «Когда нас утром из ямы выгребли, девок не было», — сказал один. «А может, они нам ее раньше динамо крутанули?» «Я, к примеру, ресторан помню, про шмандовок этих помню. А вот дальше гуляли уже по-черному. Пардон за извинение», — рассмеялся второй. «Ничего не помню». «И Вовик не помнит?» — осторожно спросил Арон. «Ты что? Мажор вообще в полном отрубе?» «Ладно, к делу». Хромой вытащил из кармана три запечатанные пачки 50-рублевок и протянул их Вася. «Пятнашка, как договаривались». Второй с перевязанной головой и рукой в гипсе достал документы и сказал Арону: «Держи. Тут твои ксивы, а это мои. Порядок?» Арон просмотрел документы, удивленно покачал головой. «Ну и шустряки». «Так все же схвачено, батя», — польщенно рассмеялись приятели Вовика. «Все жить хотят, и райком, и горсовет, и ментовка. Твой корешок сказал, надо срочно, мы срочно сделали. Есть проблемы?» «Нет», — ответил Арон. «Вот только бабки пересчитаю». «Арон, свои же ребята», — устыдился проверки Василий. Но Арон так на него посмотрел, что Вася тут же заткнулся. «Не боись, Арон», — сказал один. «Не кукла, не держи нас за дешевых фраеров. Мы мальчики деловые. Ты нас не знаешь, мы тебя не знаем. Тебе капуста, нам хата». И разбежали. Арон ласково глядел двух искалеченных им парней и сказал: «Вот и ладушки. Раз вы меня не знаете, раз я вас впервые вижу, тем более посчитаю. Подержи-ка, Марксен Иванович». Он протянул Муравичу разводной ключ и повернулся к Василию. «Ну-ка, дай сюда бабки». Разорвал все три запечатанные пачки и стал медленно пересчитывать, шевеля губами точно так же, как он это делал, когда считал капли для Марксена Ивановича. Так Арон искал одну, а нашел совсем другое. На следующий день Арон и Вася забрали свои инструменты и уволились из гаража. «Спасибо вам, ребята. Не скоро я найду таких мужиков», — вздохнул председатель. «И вам спасибо», — поклонился ему Арон. «Если бы мы не уезжали», — сказал Вася. «Ну что вы», — взволновался председатель, оглянулся вокруг и понизил голос. «Поезжайте, пусть хоть кто-нибудь спасется». Расчувствовался и ушел в свою коптерку. Арон погрузил инструменты в багажник, спросил Василия: «Деньги есть с тобой?» «Есть. А что?» «Дай 3 сотни». Зачем? Надо. Это не ответ, сказал Василий, влезая в машину. Ты мне дашь 300? Или мне их нужно из тебя вытряхнуть? Арон спросил так, что Вася тут же достал деньги. Пожалуйста, я просто хотел понять, начал было он, но Арон спрятал деньги в карман куртки и сказал: а теперь выметайся из машины. А как же, никак. Таксярник возьмешь. Давай, вали отсюда. Ничего не понимая, Василий вылез из москвича. Арон сел за руль и уехал. Через 15 минут он подкатил к дому, где жили Клавка и Рибка. Поднялся по знакомой лестнице, позвонил в дверь. Долго никто не открывал. Потом послышались шаркающие шаги, защелкали, к удивлению Арона, разные замки, и дверь, наконец, приоткрылась на длину короткой и мощной цепочки. В образовавшуюся щель просунулся старушечий нос. Внизу торчали две детские замурзанные мордочки. «Чего надо?» — злобно спросила старуха. Арону показалось, что он перепутал номер квартиры. Глянул на эмалированную табличку, удивленно спросил. «А Клава и Рива дома?» «Уехали. Теперь еще я тут живу. Могу и паспорт показать?» И старуха заплакала. 17 лет ждала в очереди. Пенсии, одни слезы, каждый изгиляется, как хочет. Внуков кормить нечем, они себе в ус не дуют». «Кто?» — спросил Арон. «Кто, кто? Детки мои разлюбезные. Невестки, подол задрали, ищи свищи. И дитям не скажешь, они кушать хотят. Господи, хоть бы помереть скорей. Ваньку младшенького убили. Так военкомат за его 20 рублей все никак не сподобится прислать». «Где убили-то?» — тихо спросил Арон через щель. «Так промеж армян с этими. Как их? Азербайджанцы. С азербайджанцами встрял, его и убили». «Ну а Римка-то с Клавкой где?» «Так сказала же, уехали. Надолго? На совсем». «Куда? А кто их знает? Жидам, мабуть, подались. Сейчас все туда едут. И евреи, и русские, и нерусские». Арон молчал, глушенный известием. Старуха спросила его: «Так паспорт нести, показывать?» «Не надо паспорта», — сказал Арон. «Ничего не надо». «А ты сам-то откуда будешь? Не из ЖЭКу рази?» Арон достал 300 рублей, протянул их в щель старухи. «Из военкомата. Возьми-ка. Это тебе за Ваньку доплата». «Батюшки!» — тоненько закричала старуха, цепко схватила деньги и мгновенно захлопнула дверь. Как опричник становился домом. Было очень раннее утро. Сверкающий лаком, совершенно законченный 17-метровый опричник стоял в кельблоках на задворках яхт-клуба, еще без мачты, но уже одним своим видом, отполированным грибным винтом, гигантским килем, тускло мерцающими медными окантовками иллюминаторов, туго натянутыми леерами, будил самые необузданные видения. Дальние моря и неведомые страны, начало новой удивительной жизни, в которой грезились волны и ветры, соленые брызги и разноязычный гомон чужих берегов, сладко дурманящие тропические цветы и шоколадные волооки женщины с призывными улыбками и тонкими талиями при вполне пухлых бедрах. И только 3 детали чуть-чуть притормаживали этот манящий вдаль полет фантазии. Старый ржавый москвич Арона, стоявший рядом с кельблоками, кухонные веревки, натянутые от борта к борту между леерными стойками, выстиранным бельишком Арона и Васи, и обычное цинковое ведро, привязанное у самого начала киля под днищем яхты. В сонной тишине было отчетливо слышно, как кто-то протопал внутри яхты. Затем проскрипела и захлопнулась какая-то дверь, щелкнула задвижка и раздалось, не оставляющее сомнений, журчание. А потом послышался характерный звук спускаемой воды, и через мгновение все это вылилось через открытый гальюнный кингстон, висящий под яхтой обычное домашнее цинковое ведро. И хриплый со сна голос Арона. «Васька, сегодня твоя очередь парашу выносить». И ни словечко в ответ. На палубу в одних трусах вылез сонный, поддрагивающий от утренней свежести Василий. Он трижды развел руки в стороны, дважды присел, имитируя зарядку, но тут же потянулся, зевнул, обхватил себя тощими руками и застыл, устремив взгляд вперед, через нос яхты, словно перед его взором простиралась необъятная даль океана. Из каюты показалась встрепанная голова Рона. «Ты меня слышишь, Васька?» Василий очнулся, ответил раздраженно. «Слышу, слышу. Ты давай жратву готовь, а то скоро Марксен приедет». Вокруг опричника собралась бригада реставраторов во главе с Федором Николаевичем, деятели яхт-клуба Марксен Иванович и Арон с Василием. На земле были разложены новые, огромные, сверкающие белизной паруса. Все ходили вокруг них и восхищенно прищелкивали языками. «Ай да паруса! Это тебе не уплотненный Лавсан. Это Дакрон. 120 квадратных метров настоящего Дакрона. Марксен Иванович, можно неделикатный вопросик? Сколько с вас наши мастерские за паруса содрали?» «Страшно сказать, ребятки. 10 000. «Перекрестись, Марксен Иванович. Они вам даром достались. За 10 они только для вас сделали. Тут с одних кооператоров за 100 квадратов 16 слупили». «Так-то кооператоры? Мои-то работяги». И Марксен Иванович кивнул на Василия и Арона. А Василий водил Арона за руку вокруг парусов и шептал ему: «Смотри, Ароша, мы отдали за 15 штук, прямо скажем, говенную квартиру с комнатами 11 и 14 метров, причем, заметь себе, 14 проходная, в довольно жлобском районе, с видом на помойку. А взамен получили 120 квадратных метров потрясающих парусов с видом на совершенно другую жизнь. И еще 5 000 у нас осталось». «Что ты меня уговариваешь, как бабу? Я что, против?» «Я не уговариваю. Я просто не хочу, чтобы ты ходил с кислой мордой. Пока мы не сможем отдать 7 000 Федору Николаевичу и его ребятам, у меня другой морды не будет». «Господи, делов-то на рыбью ногу!» — облегченно вздохнул Василий. «Федор Николаевич, можно вас на минутку?» «Знатные, знатные паруса. С такими парусами на край света подошел Федор Николаевич. У вас там какое-то было предложение к Арону Моисеевичу?» — вкрадчиво сказал Вася. «Да-ка, Арон Моисеевич, какое там предложение? Василий всегда скажет: проще пареной репы, вы должны 7 000. Ты, Арон Моисеевич, отдашь мне своего москвича, и мы в расчете. А со своими ребятами я сам расплачусь. Лады?» «А кто будет государству платить 7% комиссионных?» — спросил Арон. «А государство пусть лапу пососет», — рассудительно сказал Федор Николаевич. «Будь нас грабить-то. Сейчас поедем к моей дочке, она у меня нотариус. Оформишь на мое имя доверенность с правом продаж. И не за 100 рублей, как лицу постороннему, а за 2,5, как ближайшему родственнику. А то государству. Мы лучше сегодня эти 7% пропьем за милую душу. Возьмем Марксена Ивановича и шаланды полные кипали. Как военно-воздушные силы сегодня служат делу мира? В Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Пел здоровенный детина в белых лаковых полуботиночках и белом костюме с красной бабочкой. Оглушительно гремел ресторанный оркестр. Прифранченный Федор Николаевич, Марксен Иванович, Арон и Вася сидели за столиком. Все, кроме Муравича, пили водку. Перед Марксеном Ивановичем стоял 100-граммовый графинчик с коньяком. Он осторожно прихлебывал из крохотной рюмочки и говорил: «Нет, нет и нет. Нет, бред, пиво и кобыла. Вы что, это вам не швербот какой-нибудь. Это большая крейсерская яхта, и при поворотах поезда крайней точки нос и корма будут выходить в стороны. И 4 метра по высоте в кельблоках. Это вам что? Как вы думаете, проходить туннели? Забудьте о железной дороге. Только на барже по Волгу-Балту. Скажи, Федя». Федор Николаевич икнул от неожиданности, опрокинул в рот большого рюмаша, понюхал корочку и почти трезво сказал: «Ты, Моисеич, и ты, Василий, не маленькие. Сами понимать должны. Ваша бандура груз неговоритный, только Волга-Балтом. Но вы же сами говорили, что на барже до Одессы нужно не меньше месяца чапать», — простонал Василий. Федор Николаевич хотел было ответить Василий, но в эту секунду мимо него стал протискиваться официант с блюдом свежих помидоров, зелени, севрюги и зернистой икры. Федор Николаевич охнул и ухватил официанта сзади за смокинг. «Ты же говорил, что помидоров и икры у вас нет. А это что?» «Помидоры и икра только за конвертируемую валюту. Пустите сейчас же, а то милицию вызову», — огрызнулся официант. «О, бля, дожили! Перестроились!» — только и смог сказать Федор Николаевич. За соседним столиком 3 военных летчика, подполковник, майор и капитан, пили из кужеров шампанское пополам с коньяком. Пьяными и блудливыми глазами они в упор разглядывали чужих женщин. Время от времени подполковник протягивал капитану 25-рублевку и хрипло говорил: «Отнеси, пусть еще споют за Одессу». Белоснежная детина с ловкостью фокусника принимал четвертак, делал знак оркестру и, выждав 4 такта вступления, начинал: «В тумане скрылась милая Одесса, золотые огоньки». Что бы ни пел детина, все танцевали только фокстрот. «Ну, так мы приедем в Одессу на месяц позже», — кричал Марксен Иванович. «Вася, закусывай сейчас, Жарон, куда ты смотришь? Положи Васе ветчинки. Вы столько лет ждали этого момента. Так подождите еще месяц, ничего страшного. На барже отдохнете, наберете силы, в Одессу приедете готовыми ко всему». «Что я слышу?» — прохрипел подполковник и с полным фужером, качаясь, подошел к Марксену Ивановичу. «Не, что я слышу? Сплошной разговор за Одессу. В этом городе 3, мать их, за ногу революции. В этой, извиняюсь, обосранной колыбели люди говорят за мою милую родную Одессу. Разрешите представиться, военный летчик 1-го класса, подполковник Нечипорук». Подполковник даже попытался щелкнуть каблуками, но пошатнулся, и если бы Арон вовремя не подхватил его, на вооруженные силы могло бы лечь пятно позора. «Вы лучше присаживайтесь, товарищ подполковник», — сказал ему Арон. «Зови меня просто Леха», — прохрипел Нечипорук. Этой ночью москвич снова стоял у кельблоков опричника, но теперь в нем на правах полновластного хозяина спал мертвецки пьяный Федор Николаевич, и так его булькающему, рыдающему храпу в стареньком москвиче что-то ритмично дребезжало и позвякивало. Уже почти в житой каюте опричника при полном электрическом свете лампу украли с соседнего фонарного столба, гуляли под большой декольте Арон, Вася, подполковник Леха, майор Аркаша и капитан Мильев. Во главе стола сидел улыбающийся единственно трезвый Марксен Иванович и прихлебывал обжигающий чай, держа большую фаянсовую кружку двумя руками. «Нет, Леха, ты чего-то явно не понимаешь!» — кричал Вася. «Она только длины 17 метров!» В ответ все три летчика оскорбительно захохотали. «И высоту с кельблоками 4!» — добавил Арон, чем вызвал еще больше взрыв веселья со стороны представителей военно-воздушных сил. «Ой, я сейчас умру!» — хрипел Леха. «Митя, наливай!» «А то, что она весит 13 тонн, это ты понять можешь?» — в отчаянии прокричал Вася. «Да еще центнер консервов, крупа, инструменты, наши собственные шмотки, наконец!» «Ой-ой-ой!» — заходился Леха. «Не, чижики, вы слышите, если я сейчас не выпью, я просто не знаю, что будет!» «Васенька! Арончик!» — сквозь смех и слезы прокричал капитан Митя. «Вас на сцену Мише Жванецкому делать нечего!» «Скажи, Аркаша!» «Жуткий, повальный успех!» — подтвердил майор. «Они всех комиков по миру пустят, да, командир?» «А то!» — прохрипел подполковник Леха. Арон и Василий были откровенно растеряны. Марксен Иванович тоже пребывал в легком недоумении. «Подождите, ребятки, Леша, Аркадий, Митя, вы что, серьезно это?» — спросил Марксен Иванович. «Не, Марксен Иванович!» — отрицательно качнул головой подполковник Леха. «Пока это было несерьезно. Пока это был чисто одесский трюк. А теперь ша!» И за столом стало тихо. «У всех налито?» — спросил Леха, оглядел стол и сам себе ответил. «У всех. Тогда 3 минуты попробуем быть серьезными. У меня экипаж 8 чижиков. Классные чижики. Где сейчас остальные 5, меня не колышет. Лишь бы они к сроку были на базе у самолета. Если я что скажу не так, мой второй летчик Аркаша и мой штурманец Митя меня поправят. Я разрешаю. Несколько лет мы с чижиками каждый день летали в Афган. Мы возили туда живых мальчиков, а обратно привозили мертвых. И за это мы получали чеки вне Шторгбанка и ордена. Теперь все иначе. Теперь мы перестроились и перековали мечи на орала. Теперь мы играем в конверсию. Теперь мы возим тихие мирные грузы. Хотя что может быть более тихим и мирным, чем 200 гробов с мертвыми мальчиками? Неужели тот двухэтажный разобранный дом с ванными и туалетами всего на 8 комнат и гаражом на 2 машины, которые мы сегодня приволокли из Одессы в Ленинград от нашего одесского жулика-генерала, вашему ленинградскому жулику-генералу, чтобы вашего не обвинили, что он построил себе дачу, используя служебное положение. А называется наш рейс «Советская армия помогает народному хозяйству». Так неужели после всего этого дерьма мы не можем запихать вашу паршивую лодочку 17 метров, 13 тонн? Тьфу! Наш замечательный аэроплан со всеми вашими бебихами. И через 3 часа вы увидите нашу Одессу. А еще через 2 дня выйдете в открытое море и поплывете навстречу своей судьбе. И не волнуйтесь, орончики, Вася. И вы, Марксен Иванович, умоляю, не нервничайте. После погрузки вашей яхты в нашем самолете еще найдется место для пары пульмановских вагонов. Как яхта по небу летала. Нет, не хвастал пьяный подполковник Леха. Не напрасно ржали над аронами Васей майор Аркаша и капитан Мить. Когда опричника в родных кильблоках, уставленных на какие-то огромные салазки, трактор-тягач по аппарели втаскивал в гигантское чрево Лехиного самолета, казалось, что сказочный кит распахнутой пастью заглатывает маленькую робкую сардинку. Таких невероятных самолетов с печально опущенными концами крыльев, с 4 циклопическими двигателями, висящими на пилонах у самой земли, ни Арон, ни Вася, ни даже Марксен Иванович никогда не видели. Они стояли с раскрытыми ртами, и командир этого фантастического летающего сооружения, уже не в кителе, а в аккуратной кожаной куртке, абсолютно трезвый и чисто выбритый Леха Нечипорук, горделиво усмехался и говорил: «Это же не аппарат, это же чудо, а Марксен Иванович?» И Марксен Иванович мог в ответ только потрясенно развести руками. Потом это чудовищное до уродливости пузатое дитя суперсовременной авиационной техники взревело всеми двигателями, коротко пробежалось по взлетной полосе и вдруг круто взмыло в серое ленинградское небо, с каждой секундой становясь все изящнее, стремительней и прекраснее. В кабине летчиков в левом командирском кресле за штурвалом сидел подполковник Леха Нечипорук, жесткий, предельно собранный. Справа от него второй пилот, майор Аркадий, где-то далеко внизу и впереди штурман капитан Митя. А за спинами командира и второго летчика радист, техники, стрелки, инженер, все с наушниками на головах, с ларингофонами на шеях. «Штурман!» — хрипит Нечипорук в ларингофон. «Слушай, командир!» — мгновенно откликается Митя. «Займем эшелон, свяжись с нашей базой тяжелых вертолетов с полковником Казанцевым». «Есть, командир!» «Когда выйдет на связь, пусть переходит на наш канал. Он знает. Понял, штурман?» «Так точно, командир!» Второй летчик, понимающе улыбнулся, Нечипорук подмигнул ему. «Нахера мне нужно, чтобы мои разговоры с Гришкой Казанцевым на магнитку писались? Имел я их всех в виду». В огромном дрожащем фюзеляже раскрепленная яхта занимала в лучшем случае 1/3 пространства. А сидящие на откидной скамейке Марксен Иванович, Арон и Вася казались маленькими и несчастными существами, замурованными в гигантский железный ящик. Марксен Иванович вязал свою нескончаемую жилетку, Арон дремал, а Вася хлопотливо проверял документы. «Паспорт раз, паспорт два, паспорт три. Есть справка на валюту. Кот наплакал. Есть. Судовой билет есть. Регистровое удостоверение есть. Слава Богу, Марксен Иванович, у вас приглашение с собой? Да, Васенька. Оба экземпляра? Оба, не волнуйся. Они даже не заметили, как к ним подошел Нечипорук. «Ну как, мужики? Не душно, не тесно?» — прохрипел он. Арон всхлипнул со сна, открыл глаза. «Все окей, командир? Садись, поболтаем». «Да нет», — улыбнулся Леха, — «мне рассиживаться некогда». И вдруг на весь огромный самолет раздался искаженный динамиками голос штурмана Мити, включившего громкую связь. «Командир! Полковник Казанцев на связи!» Леха нажал кнопку над головой Васи, прохрипел в решеточку. «Понял, иду». Отпустил кнопку и сказал: «Хочу с одним своим корешком, тоже афганцем, поболтать насчет вашей лодочки. Он жук каких свет не видывал. У него в Одессе все схвачено». И быстро ушел. Арон задумчиво посмотрел ему вслед. «Вот от таких никуда уезжать неохота». Алеха уже сидел в своем командирском кресле, для верности прижимал к горлу ларингофоны и говорил: 17 метров, ширина 3,10, высота от нижней точки киля до верхнего обреза каюты 3,5, 13 тонн. Ты там продумай, как эту мудянку застропить, а мы будем заходить на базу. Сейчас скажу. Штурман, расчетное время посадки. 11:20, командир. Слышал, Гришаня? 11:20. И свяжись с Немкой Блюштейном. Скажи, пусть своих чижиков из яхт-клуба соберет и встретит моих корешков прямо на воде. Мачту поставить, движок опробовать, понял? Гриня, а когда ты мне пузырь коньяку отдашь? То есть как это какой? Ну, ты нахал. Кто на Черноморец ставил? Ах, Папа Римский. Ну, Гриня, чтоб я еще с тобой хоть раз... Штурман, в ярости заорал Нечипорук. Куда связь делась? Командир, истошно прокричал штурман Митя. Я тут ни при чем. Полковник Казанцев послал вас на 3 буквы и сами отключились. Спустя 4 часа где-то под Одессой, на пыльном военном аэродроме в степи, неподалеку от стоянки таких же авиамонстров, как самолет Лехи Нечипорука, валялись на грязно-желтой земле ненужные теперь гигантские салазки и яхтенные кельблоки. Рядом с ними стоял Леха Нечипорук со своим экипажем, еще 1,5 десятка военных, и все они, хранясь ладонями от встречного солнца, смотрели в южное синее небо, в котором плыла яхта «Опричник», бережно подхваченная огромным тяжелым боевым вертолетом с 2 винтами. В кабине вертолета за рукояткой управления сидел полковник в форменной рубашке с погонами, в импортных расписных шортах и пижонских кроссовках. Его фуражка и брюки висели за пилотским креслом. На голове у него был белоснежный пластмассовый шлемофон с монтированными атрибутами переговорного устройства и задранным вверх черным солнцезащитным забралом. Сбоку шла короткая дужка с микрофоном, в которой полковник и говорил. «Нет, ты можешь себе представить, Нема. Он еще Москву не прошел, только-только эшелон набрал, а уже вызвал меня на связь и стал требовать тот коньяк. Ну, ты помнишь, Черноморец, Спартак? Кошмар! Этот Леха такой жучило! С одесского кичма набежали 2 уркана. Так вот, один из них был Леха Нечипорук. Чтоб я так жил, Нема». — яхт-клубе Одесского военного округа, на самом конце длинного мола, далеко выходящего в море, на колченогом столике стояла переносная армейская рация. Около нее на складном стульчике сидел человек в одних плавках с золотой звездой Давида на шее, точно таком же шлемофоне, как и командир вертолета. Это был Нема Блюхштейн. Вокруг него стояли несколько человек. Сбоку у Бона был пришвартован катер. «Ой, Гриня, я тебя умоляю», — сказал в микрофон Нема с неистребимым южно-одесско-черноморско-еврейским акцентом. «Вы таких два сапога пара, что только поискать». «Я?» — раздался в выносном динамике возмущенный голос Грини. «Я же по сравнению с Лехой слепой котенок. Леха удав». «Это ты мне будешь говорить?» — спросил Нема в микрофон. «Или это не я отлетал с тобой 11 лет? Или это был какой-то другой майор Блюхштейн?» Летел огромный вертолет вооруженных сил на небольшой высоте. Нес под собой на четырех тросах 13-тонную яхту-опричник, и на фоне синего неба, на фоне приближающегося Черного моря, белых прибрежных домиков и темно-зеленой воды, это было прекрасное фантастическое зрелище. «Гриня», — сказал Нема Блюхштейн в микрофон, — «у нас тут пошел ветерок с моря. Ты начнешь снижение чуть пораньше, чем мы договаривались, и опустишь яхту метров в 200 от клуба, а мы ее встретим катером и отбуксируем к берегу. «Ваш катер нужен, как зайцу трипер», — раздался голос Грини из динамика. «Я их опущу, отстрелю троса, а они сами на двигателе пришвартуются. Куда ты им покажешь?» «Они что, у тебя в яхте?» — в ужасе вскочил Нема, а все окружающие схватились за головы. «А что такого?» — глядя на горизонт, полковник Казанцев вел вертолет к морю. «Нема! Что ты из себя строишь целку-невидимку? Ты не помнишь, как мы с тобой раненых из Джалалабада вывозили? И в подвесных контейнерах, и на подкосах шасси? Так там были искалеченные пареньки, а здесь нормальные здоровые мужики». Марксен Иванович, Арон и Вася сидели в задраенной каюте, летящей по небу яхты. «На палубу вышел, а палубы нет. В глазах у него помутилось», — спел Вася. Он был страшно возбужден, все время прыгал от одного иллюминатора к другому, хватал бинокль, сам смотрел в него, совал его Арону, Марксену Ивановичу, чтобы и те могли насладиться тем, что приводило его Васю в такое восхищение. Марксен Иванович нервно посмеивался, спицы так и мелькали в его руках. «Боже мой, еще сегодня утром мы были в Ленинграде, а теперь летим на собственной яхте. Летим! Никто же никогда не поверит. Вася, Арон, мне с вами так повезло, фантастика!» «Жрать хочется, спасу нет», — уныло говорил Арон. «Слышишь, Васька, открой хоть банку какую-нибудь». «Ни в коем случае. Консервы только для плавания. Потерпи, Арон. Возьми себя в руки», — кричал Вася. «Займись аутотренингом. Повторяй про себя: я сыт, желудок мой переполнен, по телу разливается приятная истома. Я совершенно не хочу есть». «Пошел ты со своим тренингом», — вяло отругнулся Арон. «Летим, как три жучки. Случись чего и привет. Арон, воспринимай эту сказочную ситуацию как подарок судьбы и наслаждайся ею», — посоветовал ему Марксен Иванович. «Я, Марксен Иванович, не могу наслаждаться ситуацией, когда от меня ничего не зависит», — твердо сказал Арон. «Я этого очень не люблю». Вертолет с яхтой под мышкой сделал круг над яхтой. клубом и завис в метрах 150 от Бона, где расположился Нема со своей рацией и соратниками. Из-за свиста винтов и рева двигателей ничего не было слышно. Видно было только, как Блюштейн ведет связь с вертолетом. Теперь шла серьезная профессиональная работа. В вертолете тоже было не до шуточек. По окаменевшим лицам Казанцева и его второго пилота можно было понять, каких усилий стоит удержать эту могучую машину в неподвижном зависе, да еще имея под собой 13-тонный маятник в виде яхты «Опричник». Замерли вертолетные техники у лебедок. Внимательно следит за показаниями своих приборов инженер. О чем-то переговаривается полковник Казанцев с бывшим майором Блюштейном. Нема уже не сидит на складном стульчике, а напряженно стоит на самом краю Бона, а за ним в тревожном ожидании вся яхт-клубская компания. Но вот Блюштейн поднял руку, что-то сказал в микрофон и решительно махнул рукой вниз. Казанцев увидел отмашку Блюштейна и дал команду. Инженер нажал на пульте какие-то кнопки и тоже дал команду. Следя за яхтой сквозь широкие лебедочные люки, техники включили свои агрегаты. Медленно поползли вниз все 4 стальных троса, и Казанцеву стало еще труднее удерживать вертолет в неподвижности. Наконец яхта плотно села на воду и закачалась в морской ряби, вздыбленный мощным потоком воздуха от винтов вертолет. Освобожденный от 13 тонн лишнего веса, вертолет убавил обороты двигателей, и стало слышно, как Нема Блюштейн крикнул в микрофон: «Хорош, Гриня!» «С вас полбанки!» — ответил ему Казанцев и скомандовал: «Отстрел тросов!» Нема отчетливо увидел, как разъединились огромные петли, в которых висела яхта. Концы их шлепнулись в воду, а затем, влекомые лебедками, стали подниматься ввысь и исчезать в чреве вертолета. В каюте опричника Марксен Иванович встал, небрежно отбросил свое вязание и торжественно произнес: «Позвольте поздравить вас, Арон Моисеевич, и вас, Василий Петрович. Вы в море!» Проникнутые величием момента, Арон и Вася вытянулись в струнку. Вертолет сделал круг над яхт-клубом, и в наземном динамике в последний раз прозвучал голос Казанцева: «Немка, смотайтесь на привоз, сообразите приличную закуску. Людей же надо принять. Все остальное мы с Лехой привезем. Как понял, прием». «Вас понял, вас понял. Конец связи», — ответил Блюштейн. И вертолет улетел. Блюштейн устало стянул с головы шлемофон, обнаружилась загорелая лысина, венчики рыжих волос. Утер пот с лица, взял в руки мегафон и прокричал громовым голосом: «Эй, на яхте! Сами пришвартуетесь или помочь?» Марксен Иванович, Арон и Вася уже стояли на палубе и благодарно махали вслед вертолету. Когда они услышали голос Блюштейна, Марксен Иванович досадливо поморщился и сказал: «После всего так обидеть?» И вдруг скомандовал металлическим голосом: «Иванов, запустить двигатель!» Арон метнулся к пульту запуска, включил один тумблер, другой, нажал на кнопку стартера, и двигатель зафыркал, затарахтел. «Рабинович!» — рявкнул Марксен Иванович. «На бак! Приготовить носовой!» С быстротой молнии Вася оказался на носу яхты, схватил швартовый конец, замер, преданно глядя на капитана Муравич. А тот взял штурвал в руки так, словно и не было у него 30-летнего перерыва в судовождении, будто не отлучали его от моря черт знает когда и невесть за что. Марксен Иванович прибавил обороты двигателя и на хорошей скорости уверенной рукой повел опричника к Бону. Блюштейн и компания с немым восхищением следили за тем, как по большой, точно рассчитанной дуге опричник подходил к причалу. «Вот это класс! Вот это рулевой!» — потрясенно произнес Нема. «Дай бог ему всего на свете!» «Как все уже там, а Нема еще в Одессе?» Солнце еще только наполовину село в море, а опричник стоял уже полностью вооруженный, с мачтой, гиком, с обтянутыми штагом и ахтерштагом, носовыми и кормовыми вантами, с краспицей и топ-вантами. На все четыре шкотовые лебедки были заведены нужные концы и фалы. Самый большой парус, грот, закрепленный и увязан на гике, а второй поменьше, стаксель, лежал в специальном мешке на носу яхты. Из мешка торчал галсовый угол стекселя, чтобы его можно было в любую секунду поднять на мачту. Неподалеку, под развесистым каштаном, за длинным столом с бутылками и снедью, сидели Марксен Иванович Муравич, Арон Иванов, Василий Рубинович, Леха Нечипорук, майор Аркадий, капитан Митя, отставной Нема Блюштейн и его друг Гриня Казанцев. Все военные были во всем гражданском, в ярком, летнем, импортном, но с легким перебором вкуса, как это принято в Одессе. Тут же, на территории клуба, стояли две белые «Волги» — Нечипорука и Казанцева, и три «Жигуленка» — Аркадия, Мити и Немы. Автомобили слегка смахивали на своих хозяев. Они словно соревновались в обилии заграничных наклеек, нашлепок, голых куколок за лобовым стеклом. Колеса машин были украшены роскошными колпаками с фирменными знаками Мерседеса, изготовленными кооператорами с Малой Арнаутской, где производится весь одесский импорт от джинсов Левис до духов Шанель номер 5. Судя по разграбленному столу и усталому лицу Марксена Ивановича, застолье подходило к концу. Сильно хмельной Гриня Казанцев тыкал пальцем в Блюштейна и кричал: «А этот шлемазл, этот идиот, и в душу мать, извините, Марксен Иванович, подает рапорт об увольнении из армии, потому что его, видите ли, потянуло на историческую родину». «Причем, Арон, Вася?» — перебил его Леха. «Но мы же говорили, подожди, Немка. Что-то же переменится. Примут закон, то сё. И не трынди ты, прости, Господи, на всех углах про свою тетю в Америке. Помни, где ты служишь, на чем летаешь». «И что теперь?» — спросил Вася у Блюштейна. «Ничего», — улыбнулся Рыженем, — «сижу в отказе». «Без звания, без выслуги, без пенсий», — зло проговорил Казанцев. «Надо было академию кончать с красным дипломом, о детях надо было думать, о жене». «Неновым Гедальевич, тут вы ухо завалили», — сокрушенно сказал Аркадий. «Надо было как-то потише это обтяпать». «Без рапорта», — сказал Митя. «О!» — воскликнул Нечипорук. «Чижики тот понимает, а Нема нет. Нема идет на пролом». «И хлебал им об стенку», — добавил Казанцев. «Теперь все едут, а Нема сидит в Одессе. Он же скоро здесь станет уникальной фигурой, как Дюк Ришелье. На него же будут билеты продавать. Единственный еврей в Одессе. Спешите видеть, инженер-майор запаса Наум Блюштейн!» Рассмеялся только один Нема. Марксен Иванович устал и сочувственно улыбнулся. Вася печально обнял Блюштейна. Арон горестно покачал головой и выпил стакан водки. «А что стоило устроить его сюда?» — сказал Гринь. «Мы же с Лехой чуть не спились. Месяц кирялись нашими жлобами-начальниками», — подтвердил Леха. «Цистерну коньяку в них всадили». «Ой, ну хватит! Вы у меня уже вот где», — сказал Нема и ребром ладони провел по горлу. «Теперь этот мудак говорит, хватит!» — возмутился Казанцев. «Да», — разочарованно протянул Нечипорук, — «уж если еврей дурак, то это... Туши свет непоправимо». «А на что вы надеялись, Нема?» — спросил Муравич. «Честно говоря, на перестройку», — задумчиво ответил Блюштейн. «Если, конечно, до этого не случится пара погромчиков, я думал, что дождусь закона о свободном выезде. Уж если Берлинская стена рухнула, — думал я». Марксен Иванович посмотрел на Блюштейна в упор и негромко, но твердо сказал. «Падение Берлинской стены, Нема, так же, как и крушение коммунистических режимов в Польше, Венгрии, Чехословакии, никакого отношения к нашей перестройке не имеют. Они произошли сами по себе. Мы просто не пытались остановить их силой, как не смогли прикончить Афганистан. Иначе это было бы сделано». И все-таки перестройка — это вещь. Одна гласность чего стоит? Это же такое завоевание», — сказал Гринь Казанцев. «Но, к сожалению, единственное», — заметил Муравич. «Извините, Марксен Иванович». «И все-таки очень многое изменилось», — твердо сказал Леха Нечипорук. Муравич с готовностью закивал головой. «Ну, конечно, конечно, Леша, но люди хотят еще еды, одежды, жилья. Оглянитесь, ребятки, нам же никогда не было так трудно, как сейчас. Мы были бедными, а стали нищими, и никакого просвета. Только болтовня, болтовня и собачья грызня из-за власти». «Ой, что-то я не могу взять в голову», — удивленно проговорил Леха Нечипорук. «Кто же это из вас отваливает навсегда, а кто хочет вернуться обратно?» «Я», — рассмеялся Муравич, — «я хочу вернуться обратно и очень хочу попытаться дожить до настоящих перемен». Как вопреки правилам, капитан первым сошел с судна. Следующим утром, едва только солнце стало подниматься над горизонтом, Арон уже стоял у газовой плиты в камбузе и готовил завтрак. Убаюкивающе плескалась вода за бортом опричника, день начинался с тишины и покоя, и море было гладким и светлым. В кокпит вылез заспанный Василий и негромко сказал Арону: «Гальюн! Собаки сделали такой узенький! Как ты со своей толстой задницей там поворачиваешься, ума не приложу!» «Тихо ты, обормот! Марксен спит!» «Васька, нам Немка столько жратвы оставил!» — в полголоса сказал Арон. «Немку жалко!» — вздохнул Василий. «Было бы у него разрешение на выезд, с нами мог бы пойти». «Бы-бы-бы», — передразнил его Арон. «Если бы у бабушки были яйца, то она была бы уже не бабушкой, а дедушкой. У Немки еще жена, двое детей и мать-старуха». «У нас что, места мало, что ли?» — скинулся Василий. «Я, например, очень люблю детей». «Да тише ты, сколько тебе говорить, спит человек». «Все равно пора будить». Василий решительно полез в каюту, негромко напевая: «Марксен Иванович, а, Марксен Иванович, солнышко светит ясное, здравствуй, страна прекрасная. Кончай ночевать, Марксен Иванович! Марксен!» И тут из каюты раздался дикий крик Василия: «Арон! Арон! Сюда! Сюда! Арон! Сюда! Арон!» Арон рванулся в каюту, на ходу роняя тарелки. Василий вжался в стенку, отделяющую кают-компанию от форпика, где спал Марксен Иванович, безумными глазами смотрел туда, протягивал трясущиеся руки, захлебывался и прерывисто шептал: «Что это? Что это, Арон? Что же это, Арончик?» Арон заглянул в форпик, куда в страхе протягивал руки Василий, и увидел мертвого Марксена Ивановича. Глаза Марксена Ивановича были открыты, и в них навечно застыло страдание. Левая рука, свисающая до полу, была скрючена последней в его жизни болью, а под сведенными пальцами, совсем близко, от слабенькой качки перекатывалась на полу тоненькая открытая пробирочка с нитроглицерином. Крохотные белые таблеточки хрустели под ногами Арона. «Ой-ой!» — застонал Арон, — «а мы в это время спали, как пьяные сволочи!» Он схватился за голову, качнулся и рухнул на колени перед мертвым Марксеном Ивановичем. На кладбище Леха, Гриня, Аркадий и Митя были в военной форме. Держали в руках фуражки, сопели, уткнувшись глазами в уже засыпанную могилу. Нема Блюфштейн в строгом черном костюме смотрел поверх чахлых кустиков бессмысленно и отрешенно. Маленький худенький Вася тихо плакал, уткнувшись носом в грудь большого и грузного Арона. Не замечая собственных слез, Арон гладил Васю по голове и что-то пришептывал ему и пришептывал. Потом все вместе молча и долго шли сквозь строй еще неухоженных свежих могил, без памятников и надгробий, с наспех сколоченными оградками, с увядшими, высохшими и сгнившими цветами, пожухлыми, выгоревшими черными лентами и облезлыми золотыми надписями на них. За кладбищенским забором стояли две «Волги» — Лехи и Грини. «Садитесь, мужики!» — распахнул дверцы Лех. «Мы пройдемся, Леха», — сказал ему Арон. Казанцев вздохнул, покачал головой. «Здесь знаешь, сколько идти?» «Не знаю», — ответил Арон. «Мы с Васей пройдемся». «У вас хоть деньги есть?» — спросил Леха. «Что?» — не понял Вася. «Я спрашиваю, деньги у вас есть?» — спросил Леха. «Ах, деньги!» Вася шмыгнул носом, вытер глаза. «Да, да, конечно, деньги, есть деньги, есть». «А как же?» Вася торопливо полез во внутренний карман куртки и вытащил запечатанную пачку 50-рублевок. Протянул ее Лехе. «Вот, Леха, 5000 возьми. Нас не будет, а вы ему памятник Марксену Ивановичу». Леха стал отпихивать пачку. «Ты что, Васька? Неужто мы сами не можем?» «Возьми, Леха», — жестко сказал Арон. «Так будет правильно. Ну, а если не хватит, добавить». «А вы-то как же?» — спросил Нема. «А нам они с завтрашнего дня ни к чему», — ответил Арон. Он обнял Вася за плечи и повел его вдоль кладбищенской ограды, а потом через пыльный, грязный, раскаленный солнцем пустырь к шоссе, по которому надо было еще долго-долго идти, чтобы добраться до знаменитого города, когда-то прекрасно придуманного лучшими писателями России 20-х годов. Как навсегда уходит в море. В кабинете начальника таможенной смены у широкого окна стояли Леха Нечипорук, Гриня Казанцев, Нема Блюфштейн и сам начальник. Леха и Гриня были в старых стиранных джинсах, вполне цивильных рубашечках и одинаковых кроссовках. Нема в сандалиях, бывших форменных брюках с голубым кантом, в летней бежевой форменной рубашке с короткими рукавами и следами бывших погон на плечах. Через окно был хорошо виден опричник, увешанный старыми автомобильными покрышками и притянутый к причальной стенке швартовыми концами. Видно было, как офицер-пограничник с оки-токи на плече проверяет документы у Арона и Васи. Дипломы рулевых у них, конечно, куплены. Тут и гадалки не ходи, равнодушно сказал начальник смены. Вам лишь бы черти что наклепать на людей, обозлился Леха. Я тебя умоляю, сказал начальник смены, ты бы видел, как они к причалу подходили. Чуть пол Одессы не разнесли своей лайбой. Да и регистровое удостоверение у них липовое. Никакой экспертизы не нужно. И яхта у них краденая, да? Возмутился Гриня Казанцев. Нет, яхта у них собственная. И они утонут с ней еще в 10 милях от нашего берега. Типун тебе на язык, сказал Нема. Спасибо, что ты их еще не тряс, как грушу. А чего их трясти? Блоха в кармане и вошь на аркане. У вас таможня, значит, волки, вампиры. А мы трясем только в 3 случаях. Когда есть информация раз, сами понимаете откуда. Когда видишь, что клиент говно, и ему нужно испортить настроение, 2. И когда он сам трясется так, что из него все сыплется, 3. Этих ваших 2 мудаков можно было и не досматривать. Пускай плывут. Что вы, не люди, что ли? Иногда на такое глаза закрываешь. Думаете, я не видел, что у них карты и лоции Министерства обороны, да еще с грифом для служебного пользования? Я же не спрашивал, откуда они. Или, к примеру, спасательные жилеты. А как можно без спасательных жилетов людям, не умеющим плавать? Не выдержал Нем. Действительно, без жилетов никуда, подтвердил таможник. Но ты бы, Нема, хоть инвентарный номер вашего клуба с этих жилетов догадался бы стереть. Или тузик надувной. По сертификату спасательных плавсредств не числится, а тут вдруг появился. Откуда бы это, а, Нема? Ну ладно тебе, Иван. Прилип, как банный лист, оборвал его Казанцев. Проводить-то и хоть можно. Мы специально в гражданское вырядились, чтобы погонами не отсвечивать. «Конспираторы!» — усмехнулся Иван. «Погодите, узнаю, пограничники кончили с ними работать или нет». Он взял со стола оки-токи, нажал на кнопку и спросил. «Ну что с этими самоубийцами на яхте, порядок?» И из оки-токи ответили эдак задумчиво. «Порядок-то порядок. Только не знаю, выпускать их или нет. Подтонут же засранцы. На такой громадине минимум 6 человек должно быть, а они вдвоем. Да еще ни ухо, ни рыло не смыслят в этом деле. Верная гибель. Жалко ведь мужиков, Иван Сергеевич». «Тебе-то что?» — ответил оки-токи Иван. «Стоишь на страже рубежой нашей необъятной, вот и стой. Ишь, жалостливый какой!» Он положил оки-токи на стол, надел фуражку и сказал: «Ай да, мужики, лапками помашите на прощание и не болтайте лишнего. У нас тут каждый второй стучит. Не подводите». Уже на выходе, запирая дверь кабинета, спросил у Блюфштейна: «Когда тебя-то досматривать будем, Нема?» Долго стояли на пирсе в 3 метрах от борта опричника, а Василий и Арон в кокпите своей яхты. И все были слегка растеряны. Разговор, как обычно, в таких ситуациях не получался и угасал. У яхты торчали 2 молодых солдатика-пограничника, бдительно ели глазами и провожающих, и отъезжающих. Начальник таможенной смены и старший погранаряда с оки-токи на плече деликатно болтали в сторонке. «За могилкой присмотрите», — говорил Арон. «Ну, само собой», — хрипел Леха. «И памятник», — говорил Вася. «Ну, сказали же», — раздражался Гриня Казанцев. «С памятником не торопитесь», — предостерегал Арон. «Пусть земля сядет, а уж по весне. А то мы не знаем. Вы сами-то как? Нормально?» «Туман убирайте труса, становитесь на якорь и дудите в трубочку», — советовал Нема. «Я ее куда-то в рундуки засуну». «Ладно». «Прощайте, ребята», — наконец сказал Рон. «Пора». «Нет слов, мужики», — слабым голосом проговорил Вася. «Просто нет слов». «Нема, до встречи!» Блюштайн грустно пожал плечами. Арон завел двигатель. Леха и Гриня сбросили с кнехтов два швартовых конца, а третий кормовой не успели. Яхта стала отходить от причала, но ее еще держал кормовой швартов, натянувшийся так, что теперь его снять было уже невозможно. «Стой!» — крикнул было Нема, но было уже поздно. Арон прибавил обороты двигателя. Вода за кормой вспенилась, забурлила. И яхту стала разворачивать носом в море. Плохо закрепленный швартовый конец соскользнул с бортовой утки и мгновенно обмотался вокруг кормового флагштока, на котором лениво полоскался государственный флаг Советского Союза. Освобожденная яхта рванула вперед, флагшток обломился с громким треском и полетел в воду вместе с красным флагом и золотым и серпом и молотом. Без флага, без флагштока, оставив на одесском причальном кнехте свой последний швартовый конец, уже не принадлежащий никакому государству, опричник уходил в открытое море. «Господи!» — вздохнул в нем Блюштейн. «Хоть бы они выгреблись!» Часть вторая. I go to Haifa. Как Боба Бонд протянул руку помощи. И вот уже нет берегов ни спереди, ни с боков, ни сзади. Только вода. Вода, вода. Мелкие волны со вспененными загривками бегут друг за другом на равном расстоянии с равными промежутками во времени. А потом силы их иссякают, белые загривки пузырьками рассыпаются в черной воде, и море рождает новые упорные волны, которые через несколько секунд тоже погибнут, чтобы уступить место вновь рождаемым. Опричник покачивался на воде. Двигатель молчал. Отчетливо слышался плеск до срока умирающих волн, разбивающихся о борта драгоценного красного дерева. Наверное, титаническими усилиями был поднят и уже полоскался на слабом ветру стаксель, потому что Рон и Вася выглядели так же, как в своей шиномонтажной в конце рабочего дня. Теперь они поднимали грот. Собственно говоря, грот поднимал Арон. Вася же держал в руках справочник яхтсмена Боба Бонда, подаренный Марксеном Ивановичем Муравичем еще в Ленинграде, и читал вслух. «Матрос делает один оборот фала вокруг лебедки и поднимает...» «Арон, ну делай же один оборот фала!» Арон послушно заложил фал вокруг лебедки. «И поднимает большую часть паруса руками. Давай, Арон!» Рон с усилием стал поднимать огромный парус. И поднимает большую часть паруса руками, пока это не станет слишком трудно. Тебе трудно, Рон? А как ты думал, ядрёна вошь? Прохрипел от натуги Арон. Хорошо, так и должно быть. Читаем дальше. Заложить еще несколько оборотов фала вокруг лебедки. Погоди, я сам заложу. Вася обернул фалом лебедку и снова уткнулся в книгу. И прибегнув к помощи другого члена команды. Вот он я, тут. Арон изнемогал под тяжестью паруса, держа его на вытянутых вверх руках. «Васька, читай быстрее, сукин кот! У меня уже руки отваливаются!» «Тяжело в учении, легко в бою!» — невозмутимо проговорил Вася и снова уткнулся в книжку. «Начинаем вращать лебедку!» Он стал крутить рукоятку. Парус действительно пополз наверх, освобождая Арона от огромной тяжести. Вращать лебедку становилось все труднее и труднее, и Вася в отчаянии закричал: «Арон, возьми книжку скорей! Ни одной рукой не провернуть, не чухайся!» «Да брось ты ее на палубу! За борт свалится! Бери книжку, читай, что дальше делать-то?» Арон перехватил у Василия справочник яхтсмена. Вася двумя руками стал крутить рукоять лебедки. Арон прочитал вслух: «Работающий на лебедке должен смотреть за передней шкатариной, чтобы она излишне не натягивалась». «Васька, ты смотришь за шкатариной, чтобы не натягивалась?» «Чтобы что не натягивалось? Шкатарина! Неужели непонятно?» «А что это?» «А хрен его знает. Ладно, не бери в голову. Лопнет, тогда узнаем». Как первый раз в жизни делать разворот? Впервые после 45-летнего перерыва опричник неторопливо шел под собственными парусами. Уже не полоскался беспомощно стаксель, упруго заполнился ветром грот, в меру натянулось все, что должно было натянуться, и Арон, стоявший у штурвала, уже нахально мурлыкал себе под нос: «Я моряк красивый сам собою, мне от роду 20 лет, полюби меня со всей душою, что ты скажешь мне в ответ?» Василий деловито сидел в каюте за столом над первым листом карты Черноморского бассейна. Казалось, все идет очень толково и, на удивление, успешно, пока Василий не крикнул: «Арончик, курс?» Арон глянул на компас, быстро ответил: «Нормальный». Вася вздохнул, взял со стола карту и вышел в кокпит. Сказал Арону с мягкой укоризной: «Аруша, когда я спрашиваю курс, ты должен посмотреть на компас и сказать, каким курсом мы идем, куда». «Я посмотрел», — пожал плечами Арон. «Правильно идем, по стрелке. Куда стрелка показывает, туда и идем». «Ты в своем уме?» — тихо спросил Вася и даже прикрыл глаза от возмущения. «У нас курс 193 градуса, а ты по стрелке. Стрелка-то всегда на север показывает. На ноль. Жопа с ручкой». Василий бросил карту и вылез на крышу рубки. Матрос-партизан-железняк. Он шел от Одессы, а вышел к Херсону. Чего было затевать эту волынку с вызовами, с паспортами, с авиром, если мы через 2 часа снова окажемся на родной советской земле? Здравствуй, Леха, здравствуй, Гриня, привет, Нема. Обескураженный Арон, придерживая штурвал, поднял карту, посмотрел курс, проложенный еще Марксеном Ивановичем, и сокрушенно покачал головой. А я дурак старый. По стрелке. Ну ничего, Вася, не бойся. Сейчас все поправим. Он резко крутнул штурвал. Яхта перевалилась с одного борта на другой, возмущенно захлопали паруса, и гик, несущий на себе 100 квадратных метров грота, мгновенно перелетел справа налево, сметая Василия с крыши рубки в открытое море. «Арон!» — раздался истошный крик, и Арон увидел, что Василий болтается над водой, судорожно уцепившись руками за гик. «Держись, Васька! Держись!» — закричал Арон. Он бросил штурвал, ухватился за гика Шкот и стал руками подтягивать огромный парус к середине яхты, приговаривая: «Держись, Васечка! Держись, родненький!» Неуправляемую яхту разбалтывало все сильнее. Мокрый гика Шкот выскальзывал из могучих рук Арона, прожигал ладони, но Арон не упускал эту толстую нейлоновую веревку и все тянул ее и тянул на себя, преодолевая ветер, бьющий в огромный парус. Когда же ноги Василия показались над яхтой, Арон прокричал: «Бросай эту палку! Бросай, твою мать, тебе говорят!» Вася разжал сведенные судорогой пальцы, свалился на крышу рубки и скатился в кокпит к ногам Арона. В изнеможении Арон рухнул на Васю, тряся на ветру своими кровоточащими ладонями. К вечеру похолодало. Опричник шел курсом 193 градуса, и это было видно по компасу, от которого Арон теперь почти не отрывал глаз. Был он в оранжевом спасательном жилете с надписью на спине «Одесский военный округ». Руки Арона, лежащие на штурвале, были забинтованы. Из камбуза в кокпит вылез Василий в таком же оранжевом жилете. В руках он держал большую кружку Муравича с горячим чаем. Протянул кружку Арону, а сам встал за штурвал. Арон уселся пить чай тут же в кокпите, держа кружку обеими руками. «Болит?» — спросил Василий. «Не, нормально. Только бинты присохли. Потом отдирать. От мочи мороши, не дрейфь!» Успокоил его Василий. И, продолжая, наверное, давно начатый разговор, сказал: «Даже если мы толкнем нашу яхту не за 12 миллионов долларов, а только за 10, тоже будет не кисло. Купим большой дом, заведем солидное дело». «Ах, жалко Марксена Ивановича!» — вздохнул Арон. «Как бы он за нас порадовался!» При упоминании имени Муравича Василий часто задышал, засопел, заморгал, помолчал, отдышался и сказал хрипло: «Если бы Марксен доплыл с нами до Израиля, клянусь тебе, я уговорил бы его остаться там с нами. Разделили бы эти 10 миллионов на троих, неужели ты не согласился бы?» «Я-то, пожалуйста, а вот Марксен, он бы ни в жизнь не согласился, он был настоящий русский интеллигент, а это железные ребята, такие не сваливают». «Что ты мне говоришь?» — загорячился Василий. «Да еще 1917 года, все эти писатели, художники, музыканты...» «Не упрощай, Васька», — сказал Арон, — «настоящих силой выкидывали. А то, как обкладывали со всех сторон, что ничего другого не осталось, либо в петлю, либо за бугор. И потом все норовили вернуться». Дважды хлопнул ослабевший парусиный грот, мелко заполоскал стаксель. Арон привстал, тревожно посмотрел на паруса, на компас, на горизонт и сказал: «Следи за курсом, Васька. У тебя яхта рыскает, как пьяная курва на танцплощадке. Первую половину ночи у штурвала стоял Рон. Напряженно вглядывался в непроницаемую черноту, следил за компасом, освещенным слабенькой подсветкой, и веки его время от времени смыкались от изнеможения. Но Рон пересиливал себя, испуганно открывал глаза, убеждался, что не успел сбиться с курса, и снова таращился в темноту черноморской ночи. А Василий в это время спал в каюте. Но это был не сон отдохновения, не успокоительное состояние, и уж совсем не восстановительный процесс. Сон Василия напоминал нервную тяжелую работу. Он храпел, храп его неожиданно прерывался какими-то вздрагиваниями. Василий чмокал губами, тоненько повизгивал, на мгновение открывал бессмысленные глаза, приподнимал голову, ронял ее, со стоном переворачивался на другой бок и снова начинал храпеть, исторгая такие рулады, такую полифонию храпа, которую нельзя было даже заподозрить в его тщедушном теле. Как происходит восход и затмение солнца? Под утро Василий уже стоял на руле. Не выспавшийся, с красными опухшими глазами, раздираемой зевотой, он всматривался в слабенький серый утренний туман, слушался в мерный скрип такелажа и плеск воды за бортом и ежился от сырости и холода. На шее у него, словно у музыканта военного оркестра, висел скрученный из проволоки пюпитр, на котором вместо нот лежал раскрытый справочник яхтсмена Боба Бонда. Изредка Василий отрывал одну руку от штурвала, слюнил палец, перелистывая книгу, вчитывался и производил какие-то манипуляции, соответствующие указаниям мудрого Боба. Теперь в каюте спал Рон. Спал спокойно, глубоко и размеренно дышал. Одна толщенная и волосатая рука была закинута за голову, вторая синей корявой надписью «Не забуду мать родную» свисала с узенькой койки на пол каюты. Рон спал так же, как всегда спал дома, будто под ним не толща соленой воды в 1000 метров, а любимый продавленный диван на втором этаже ленинградской блочной хрущобы. Туман оседал, ложился на спокойную гладкую воду. Слева по курсу небо все розовело и розовело. И вдруг на горизонте появилась тоненькая сверкающая полоска. С востока по воде помчался первый огненно-желтый солнечный луч. Ударился в левый борт опричника, вызолотил верхушку мачты и залил паруса утренним светом. Пораженный невиданным зрелищем, Василий не смог один наслаждаться восходом солнца и негромко прокричал: «Арон! Арончик, проснись! Посмотри, что это!» Вылез из каюты заспанный Арон, увидел восход и обомлел, и сказал хриплым ото сна голосом: «Умереть!» «Что?» — не понял Василий. Арон помотал головой, проглотил комок. «Я говорю, что мы с тобой могли состариться, умереть и никогда этого не увидеть». Солнце торжественно выползало из-за горизонта. Потрясенный Арон растроганно сказал: «Спасибо тебе, Васька». Василий рванулся к нему, захотел обнять, но мешал пюпитр со справочником. «Подержи штурвал», — попросил он. Одной рукой Арон придерживал штурвал. Василий сорвал с груди пюпитр со спасительным бондом и бросился в объятия к Арону. «А тебе-то какое спасибо, Арончик!» Подставив лица восходящему солнцу, они стояли в обнимку и были не в силах оторвать глаз от сверкающего диска, который теперь уже наполовину показался над водой. Вдруг из воды, между онемевшими от восторга Ароном и Васей и восходящим солнцем, неожиданно стала всплывать какая-то огромная черная туша. Она перекрыла большую часть солнечного диска, и опричник оказался в тени неведомого чудовища. «Ё-моё! Это еще что за хреновина?» — воскликнул Арон. «Подводная лодка!» — почему-то шепотом сказал Василий. «Я точно такую же по телевизору видел». И в ту же секунду с подводной лодки раздалась длинная английская фраза, усиленная мощными динамиками. «Чего он сказал?» — спросил Василий у Арона. «А я откуда знаю?» — огрызнулся Арон. «Но ты же учил английский?» «А он это по-английски? Но не по-еврейски же. В море говорят только по-английски». С лодки вновь раздалась та же фраза, но уже с угрожающими интонациями. И тогда Арон заорал, что было мочи. «I go to Haifa! I go to Haifa! Мать твою в душу!» В рубке подводной лодки человек в штатском сказал командиру лодки капитану второго ранга. «Я же говорил вам, что это они. Мне это дело вот как не нравится», — капитан второго ранга провел себя ребром ладони по горлу. «Военное судно может остановить и досмотреть любое другое судно, если оно подозревает его в торговле людьми, наркотиками или в пиратстве. Если же это не будет доказано, мне грозят такие неприятности. Тем более, что мы уже давно находимся в нейтральных водах». «Вам грозят гораздо большие неприятности, если вы не выполните моего указания», — рявкнул на командира лодки человек в штатском. «Я осуществляю безопасность нашей страны и...» «Хорошо, хорошо», — брезгливо оборвал его командир лодки. И тогда Василий и Арон услышали из динамиков привычную русскую речь в привычном повелительном наклонении. «Предлагаю замедлить ход, лечь в дрейф, убрать паруса и подготовить документы и судно к досмотру». Как важно понять, что это наши люди. Солнце уже давно стояло в зените, а опричник со спущенными кое-как парусами все еще покачивался на воде. В кокпите яхты у наглухо закрытого входа в каюту стояли два матроса с автоматами. На баке расположился третий вооруженный матрос. На подводной лодке раздраженный капитан второго ранга нервно посматривал на часы и говорил своим двум помощникам, капитану третьего ранга и капитану-лейтенанту: «Почему именно нас выбрали для этих гнусностей, да еще в нейтральных водах?» В душной каюте опричника, с задраенными иллюминаторами и дверью, за столом по-хозяйски сидел человек в штатском. Перед ним лежали документы опричника и его владельца. По другую сторону стола, измученный трехчасовым допросом, стояли мрачные Василий Рабинович и Арон Иванов. Дышать было нечем, хотелось пить, и Арон и Вася все время облизывали пересохшие губы. «Теряем время», — сокрушенно сказал человек в штатском. «А нужны мне от вас, Арон Моисеевич и Василий Петрович, сущие пустяки. Сколько и в какой валюте вы заплатили подполковнику Нечипоруку, полковнику Казанцеву и бывшему майору Блюфштейну за транспортировку яхты из Ленинграда в Одессу?» И в ожидании ответа человек в штатском протянул в сторону Арона и Васи диктофон. «Ничего мы никому не платили», — просипел Арон, с ненавистью глядя на человека в штатском. «Таких ответов у меня уже целая кассета», — — сказал человек в штатском. «Тогда что вы им такого пообещали, что заставило Нечипорука погрузить вашу яхту в транспортный самолет военно-воздушных сил, а Казанцева поднять в воздух боевой тяжелый вертолет и доставить вас вместе с яхтой на спортбазу военного округа? За что они пошли на такой риск?» «Да ни за что. Просто так, по дружбе», — вздохнул Вася. «Может быть, они вас о чем-то просили? Что-то кому-то передать, сообщить? А, Василий Петрович? Арон Моисеевич?» «Нет», — сказал Арон. «Я даже допускаю, что вы тут совершенно ни при чем, но я хотел бы понять действия Нечипорука, Казанцева и Блюштейна. Тем более, что у Блюштейна родственники в Америке». «Гражданин начальник, а просто в нормальные человеческие отношения вы верите?» — устало спросил Вася. «Нет», — широко улыбнулся человек в штатском. «Не верю, Василий Петрович. Мой долг и моя профессия не позволяют мне такие роскошества. Хотя ничего человеческое мне не чуждо. Вы хотите пить? И я хочу пить. Вот видите, у нас даже желание совпадает». Он взял со стола чайник, взболтнул его, убедился, что там есть вода, и добавил: «Но я попью сейчас, а вы только после того, как ответите на все мои вопросы». Он обернулся к посудной полке и взял большую старую кружку Марксена Ивановича Муравича. «Положить кружку на место», — вдруг негромко просипел Арон. Человек в штатском замер на секунду, но решил не накалять обстановку. «Что же это вы, Арон Моисеевич, я к вам на «вы», а вы мне на «ты»? Неинтеллигентно». Осмотрел кружку со всех сторон, не нашел в ней ничего подозрительного и поставил на место. Налил воды в стакан, смачно прихлебывая, в упор посмотрел на Арона и Василия. «Может быть, вы, Арон Моисеевич, и вы, Василий Петрович, получили какое-нибудь задание от Блюштейна, Казанцева и Нечипорука?» «Что?» — как-то странно и удивленно переспросил Вася. И тут Арон понял, что в эту секунду в голове у Василия родилась какая-то идея. «Я спрашиваю, было ли у вас какое-нибудь задание от...» Но человек в штатском так и не успел договорить фразу. Василий облегченно вздохнул и без разрешения, раскованный свободно, уселся на противоположный диванчик. Легко сказал Арону: «Садись, Арончик. В ногах, правда, нет». Он насильно усадил Арона с собой и незаметно наступил ему на ногу, и только после этого улыбнулся человеку в штатском. «А вы, коллега, отложите диктофончик в сторону и выключите его. Вот так. И уберите матросиков от дверей каюты. Береженого Бог бережет». По лицу человека в штатском проскользнула тревога и непонимание ситуации. Было видно, что он теряет почву под ногами. «Уберите, уберите», — повторил Вася. «Здесь все свои». И налил воду в стаканы. Себе и Арону. Человек в штатском выглянул за дверь каюты и распорядился: «Быстро на нос яхты и смотреть в оба». Он вернулся на стол и с нескрываемым волнением уставился на Василия и Арона, а Василий, продолжая наступать на ногу Арона под столом, тихо рассмеялся и сказал: «Узнаю родное ведомство. Сколько лет твердим о порядке, о взаимодействии, об элементарной информированности всех отделов и подразделений, ведь по сей день одна рука не знает, что делает другая. Ах, нет на вас Андропова! Не вовремя ушел от нас Юрий Владимирович. Не вовремя». «Вы это о чем?» — насторожился человек в штатском. «Ваше имя, отчество?» — светски поинтересовался Василий. «Феликс Сергеевич», — растерянно ответил штатский. «Ну что, Арон Моисеевич, не будем играть с Феликсом Сергеевичем в кошки-мышки?» — негромко спросил Вася и еще сильнее нажал под столом на ногу Арона. «Я бы не рисковал, Василий Петрович», — вдруг ответил Арон. Смятение Феликса Сергеевича достигло предела. Он быстро поправил галстук и отдернул на себе пиджак. «То, что вы не поверили в историю нашего случайного знакомства с экипажем Нечипорука в ленинградском ресторане, делает вам честь», — покровительственно сказал Вася. «Всегда приятно иметь дело с профессионалом». «Ну, конечно же, Феликс Сергеевич, никто просто так не поднимет в воздух огромный военный самолет, чтобы перевезти яхту каких-то зачуханных эмигрантов. И тут вас не обманула интуиция. И уж тем более цеплять эту яхту тяжелому боевому вертолету, не говоря уже о снабжении этой яхты за счет вашего военного округа». Вася встал и выложил перед Феликсом Сергеевичем спасательный жилет с надписью «Одесский военный округ» и с инвентарным номером яхт-клуба. «Вот эти буквы, цифры, конечно, недоработка местных органов, но еще до Босфора их не будет. И, конечно же, есть задание. И тут вас чутье не подвело. Мало того, Феликс виноват, отчество забыл. Сергеич, — быстро подсказал человек в штатском. Так вот я и говорю. Мало того, уважаемый Феликс Сергеевич, задание архисерьезное. Дойти до Израиля, легализоваться, продать эту яхту, купить большой дом, завести солидное дело и как можно плотнее внедриться в чуждую нам пока обстановку. А там, ясно вам, Феликс Сергеевич?» «Так точно, Василий Петрович, но...» «Сами понимаете, Феликс Сергеевич, всего сказать не могу». «Я понимаю, но все же странно. Надо же было как-то ничего странного», — оборвал его Арон. «Значит, не надо было». Он развалился на диванчике, закинул ногу на ногу и, пристально глядя на совсем растерявшегося Феликса Сергеевича, угрожающе проговорил: «И не вздумайте трогать Нечипорука, Казанцева и Блюфштейна. Это наши люди». «Слушаюсь, Арон Моисеевич». «И еще, Феликс Сергеевич, если хоть одна живая душа, включая и ваше непосредственное начальство, узнает истинное положение вещей», — сказал Вася. «Ох, не завидую я тебе, парень», — добавил Арон. «Что вы? Что? Как можно?» Феликс Сергеевич был совсем раздавлен. «Мне ли не знать? И кончайте волынить с Блюфштейном», — уже совсем строго сказал Василий. «Наш человек специально со скандалом уходит из армии, подает заявление на выезд, а вы его тормозите. Тем самым срываете легальную переброску нашего человека за границу. Вы что, у себя там на местах с ума посходили? Тем более у него тетка в Америке. Когда еще представится такой случай?» На компасе 193 градуса. Паруса наполнены свежим ветром, и опричник мчится по водной глади, оставляя за кормой черноморские мили. Дело к вечеру, и солнце теперь высвечивает правый борт яхты, окрашивая паруса нежно-оранжевым светом. А пока усталый Василий стоит у штурвала, удерживая нужное направление, на камбузе орудует Арон, вскрывает консервные банки кипятит чайник на газовой плитке, готовит ужин. «Как тебе это в голову пришло?» — кричит он из камбуза и хохочет, как сумасшедший. «Как только он спросил, не было ли у нас задания, — раздается ответ Василия. «Ну, понтярщик, ты, Васька, для меня непрочитанная книга. Что ни день новая страница?» «Не прибедняйся, ты тоже не подарок», — кричит Василий и передразнивает Арона. «И не вздумайте трогать ни Чепурука Казанцева и Блюфштейна, это наши люди!» «А что мне оставалось? Ты ему лапшу на уши вешаешь, а я что, пальцем деланный?» «Арон, мы давно выяснили, чем тебя делали. Ты лучше в английском потренируйся, а то мне не очень понравилось твое произношение». Ночью на руле стоял Арон, вглядывался в черноту южной ночи, посматривал на компас. Дверь в каюту была открыта. Там за столом под небольшой лампочкой сидел Василий и заполнял большую бухгалтерскую книгу. Рядом были разложены карты, линейки, транспортер. «Васька, кончай аккумуляторы расходовать», — сказал ему Арон. «Случись что, потом двигатель не заведем. Че ты там корябаешь?» «Веду вахтенный журнал. Марксен велел». Василий посмотрел на фотографию Марксена Ивановича, висевшую на переборке каюты. «В Израиле, Арончик, долгими зимними вечерами мы будем читать его друг другу вслух». «В Израиле нет зимы», — на полном серьезе возразил Арон. «Ложись спать. Тебе через полтора часа на вахту». «Интересно, где мы сейчас?» — уткнулся в карту Василий. «А хрен его знает», — легкомысленно ответил Арон. «Марксен говорил, суточный переход яхты 100 миль. Если от Одессы до Босфора 326 миль, а мы уже топаем вторые сутки, значит...» «Этот мудила, Феликс Сергеевич, нас еще полдня продержал, учти!» «Учел», — Василий приложил линейку к карте, посчитал, шевеля губами. «Где-то недалеко от Румынии, километров 100 примерно от Констанцы». «Иди ты», — удивился Арон. «Значит, мы уже за границей?» «Конечно». Арон закрутил головой, вглядываясь в черноту ночи. «О, бля! И как назло, ни хрена не видно! Васька, давай маханем в Румынию. К утру будем». Василий улегся на диванчик, натянул на себя одеяло и сказал: «Сохрани нас, Господь, от заходов в какую-нибудь страну бывшего соцлагеря и экономической взаимопомощи. Как только они узнают, откуда мы, они тут же нам яйца отрежут. Это в лучшем случае, а в худшем...» «Но мы тут при чем?» — закричал Арон. «Хорошо, мы с тобой почти по 50 лет прожили в стране Советов, хотим мы этого или нет. Но в какой-то степени мы за все в ответе, и за Венгрию, и за Чехословакию, и за Афганистан, и вообще за все!» — уже сонно проговорил Василий и потушил свет в каюте. Как задушевно поболтать на стометровой глубине. Глубоко под водой шла подводная лодка. Ни один луч света не проникал в мрачные черноморские глубины, и силуэт лодки лишь угадывался в кромешной тьме. Во всех отсеках лодки, словно каторжане в рудниках, работали измученные люди. Потухшие глаза, усталые лица, залитые потом, широко раскрытые рты, каждый на своем месте, у своего пульта, у своего агрегата, у своего дисплея. Негромкие отрывистые команды, короткие ответы. В маленькой тесной каюте командира подводной лодки очень пьяный капитан второго ранга говорил не очень пьяному человеку в штатском. «У нас Феликс Эдмундович Сергеевич», — поправил командира человек в штатском. «Виноват, у нас Феликс Сергеевич». На лодке строжайший категорически сухой закон. А для вас, Феликс Эдмундович Сергеевич, снова поправил Феликс Сергеевич командир. Сергеевич, Эдмундович, ну какая разница? Все вы Феликс Эдмундович. Давай, Эдмундович, выпьем с тобой за упокой души этих на яхте, которых ты... Ну, допрашивал. Феликс Сергеевич поднял свою рюмку и усмехнулся. Ну, зачем за упокой души? Это серьезные, опытные люди. Командир лодки рассмеялся, тоже поднял свою рюмку. Опытные! Я видел, как они в дрейф ложились, как паруса убирали. А может быть, так было нужно? Я тебя умоляю, они уже покойники. «Давай выпьем. За их успех с удовольствием!» — приподнято произнес Феликс Сергеевич, посмотрел куда-то вдаль слегка увлажненными глазами и медленно выпил рюмку до дна. Командир лодки тоже собирался было выпить, но вдруг увидел лицо Феликса Сергеевича, все еще хранившее торжественное выражение, и все понял. Он поставил рюмку на стол и ошеломленно спросил. «Так это что? Ваши люди?» Феликс Сергеевич горделиво улыбнулся и красноречиво промолчал. Командир лодки прямо зашелся от бешенства, закричал: «Мы каждую минуту жизни рискуем, а вы на наши деньги? Да если бы я знал, я бы по ним еще до всплытия так жахнул, что от них даже дыма не осталось бы. Ползайте, сволочи, по всему свету, мутите воду, строите разные пакости, расхлебывать нам?» Феликс Сергеевич тихонько вынул из кармана диктофон, включил его и незаметно положил на стол под салфетку. «Мне бы не хотелось разговаривать в таком тоне», — степенно сказал он. «Молчать!» — рявкнул командир лодки, схватил со стола одну из бутылок и с размаху ударил ею как раз по тому месту, где под салфеткой лежал включенный диктофон. Брызнулись во все стороны осколки. «Молчать! Я здесь царь и бог, и воинский начальник, и один своей старой дерьмовой лодкой, даже не всплывая, могу в одну секунду развязать Третью мировую войну. Я несу такой ядерный заряд, что тебе Чернобыль покажется раем. Слышишь ты, Эдмундыч?» Феликс Сергеевич не на шутку испугался. «Я не хотел сказать ничего обидного. Я ценю ваше повседневное мужество. Я с глубочайшим вниманием отношусь ко всему, что вы говорите». Он незаметно заглянул под салфетку и увидел там ошметки от диктофона. «Боже, меня сохрани, что-либо вот именно...» Уже негромко, приходя в себя, сказал капитан второго ранга и с залпом выпил большую рюмку. И повторил: «Вот именно... Боже, тебя сохрани! А то я прикажу записать вахтенный журнал, что ты погиб при исполнении служебных обязанностей. И привет, Феликс Эдмундович. Понял? Штирлиц гребаный!» Как проводить урок гуманизма в открытом море? Опричник лениво покачивался на воде. На слабом ветру трепыхался полуспущенный стаксель. Большого паруса грота не было и в помине. С мачты свисали обрывки каких-то веревок, и вообще яхта имела довольно потрепанный вид. Не лучше выглядели и мореплаватели. На физиономиях полуседая щетина почти недельной давности, провалившиеся от усталости постоянного недосыпа глаза, оранжевые спасательные жилеты, надетые на голое тело, руки изрезаны шкотами и тросами. Василий сидел на крыше каюты, зашивал большой парус толстой цыганской иглой. Рядом лежал раскрытый справочник яхтсмена Боба Бонда, придавленный тяжелым разводным ключом. Сделав несколько стежков, Василий заглядывал в книгу и сам себе читал вслух. А затем с обратной стороны стежка в точку С. Так сделал. Дальше. Дальше. Вытащив иглу в точке С, повторите стежок столько раз, сколько потребуется. Василий тупо посмотрел на парус, снова заглянул в книгу и возмутился. А сколько требуется, ни черта не сказано. Ну, Боба, написал справочник. Васька, крикнул Арон из машинного отделения. «Чего ты на Бобу лаешься? Он же написал справочник яхтсмена, а не пособие для идиотов!» Перемазанный с ног до головы машинным маслом, грязными по локоти руками, Арон перебирал в двигателе систему впрыска топлива, промывал разобранные форсунки, тонюсенькие отверстия продувал, прочищал проволочкой, протирал чистыми тряпками, которые тут же становились неузнаваемо грязными. «Очень остроумно», — обиделся Василий. «Возьми иглу и шей сам. А ты будешь двигатель перебирать? Хватит того, что ты вместо солярки в топливный бак пресную воду захерачил. А я теперь мудохаюсь. Ни о чем попросить нельзя. Я виноват, что ты канистру рядом поставил, да? Виноват?» «Смотреть надо было, раздолбай. Теперь ни воды, ни топлива». «Я раздолбай? А то ночью большой парус порвал. Я что ли?» «Он сам порвался. Он порвался, потому что ты вовремя не взял рифы». «Засранец!» — закричал Арон. «Как я один на руле в темноте рифы возьму? Ты дрыхнешь без задних ног». Василий трагически схватился за голову. «О, боже мой! Как это космонавты по полгода вдвоем летают, ума не приложу!» «А очень просто», — сказал Арон. «Если один космонавт говорит другому, что нужно залить в двигатель солярку, так тот льет солярку, а не пресную воду». «Да пошел ты со своей соляркой! Окончательно заколебал, говнюк!» — в ярости заорал Василий и схватил тяжелый разводной ключ. Неизвестно, чем кончилась бы эта нервная перепалка, но вдруг послышался нарастающий вой мощных двигателей, и Арон с Василием увидели, что к ним на бешеной скорости мчится судно, похожее на современный торпедный катер. Катер был чуть не вдвое больше опричника. Когда он подлетел почти вплотную, да еще и обогнул опричника, не снижая оборотов своих могучих двигателей, бедную деревянную яхту разболтало так, что Арон и Василий только чудом не вывалились за борт. Двигатели катера взвыли еще сильней, вода за его кормой вспучилась белым пенным грибом, и катер остановился как вкопанный. «Вот это реверс!» — восхитился Арон. Тяжелые крупнокалиберные пулеметы катера мгновенно развернулись в сторону опричника, и с борта катера раздался короткий приказ по-английски. «О, мать вашу в душу! Да что мы, медом мазаны, что ли?» — выругался Арон и закричал во весь голос. «Ай, гу, то хайфа!» В ответ раздалась короткая пулеметная очередь, споровшая воду у самого борта опричника. Другой голос прокричал в мегафон эту же фразу, но по-немецки. «I go to Haifa!» — снова завопил Арон, и снова прогрохотал пулемет. Третий голос повторил приказ по-румынски. «I go!» — только было начал Арон, как пулемет снова дал очередь, а четвертый голос произнес приказ по-чешски. Тут Арон в отчаянии закричал по-английски все, что успел выучить еще в Ленинграде. «Can I use your terminal and buy drink water?» «Yes, sir, please! You can use our terminal and buy drink water!» «I'm sorry! I'm very glad to see you!» «How much cost 6 hours standing to 100 litera of drink water?» «I go to Haifa! All right, bye-bye!» В катере возникло замешательство. Затем пятый голос прокричал в мегафон что-то по-польски. «I go to Haifa!» — тупо прошептал Арон. «Да», — сказал Вася, не отрывая глаз от пулемета. «Как говорится, говно твои дела, Иван-Царевич. Садись-ка ты на своего серого волка и скачи-ка ты к такой-то матери. Говорил тебе, учи английский!» И зажмурился в ожидании пулеметной очереди. Но на этот раз пулеметы промолчали, зато шестой голос отдал приказ по-болгарски. Вася и Арон беспомощно, но достаточно выразительно пожали плечами и развели руки в стороны. И тогда с катера раздалась русская речь. «Всем лечь лицом вниз! Руки за голову, в случае неповиновения открываю огонь!» «Так бы и сказал», — пробормотал Арон и брякнулся на палубу. «Ложись, Васька, а то пристрелят не за хрен собачий!» Как только Василий упал на палубу рядом с Ароном, с катера трижды прозвучали позывные, первая музыкальная строфа некогда популярной мелодии «Сталин и Мао слушают вас». И на самой высокой точке катера, над радарной установкой, взвился большой черный флаг. «Арончик, ты читал в детстве «Остров сокровищ»?» — шепнул Васька. «Конечно. Но так сейчас ты увидишь пиратов». Поначалу все действительно происходило, как в добротном пиратском фильме. Опричник пришвартовали к борту катера точно так же, как 3 дня тому назад к советской подводной лодке. Арон и Вася были подняты на ноги и прикручены обрывками собственных шкотов к собственной же мачте. Рты у них были заклеены широкой липкой лентой. А вокруг них в черных комбинезонах с короткими рукавами и черных спортивных шапочках с козырьком и большим желтым иероглифом спереди, до зубов вооруженные, с большими ножами у пояса, стояли и ржали 3 молодцов, каждый из которых в физическом развитии не уступал легендарному Арнольду Шварценеггеру. И вдруг хохот прекратился. Шварценеггеры вытянулись в струнку и с несколько пугливой преданностью уставились на проход в каюту. В проеме, удивленно подняв брови, стоял маленький, тощенький, очень пожилой китаец в легкомысленном ярко-желтом комбинезончике с длинными рукавами и такой же ярко-желтой шапочке с козырьком, но с черным иероглифом. И без какого бы то ни было оружия. В одной руке он держал документы Арона и Васи, а в другой — $260, проданных им советским банком. Глядя на своих пленников снизу вверх из кокпита, пожилой китаец спросил на превосходном русском языке. «Это все, чем вы располагаете?» Вася и Арон замечали, закивали утвердительно. Китаец нахмурился и дал знак своим молодцам освободить пленников. Один тут же бросился отвязывать их от мачты, а двое поспешно сорвали куски липкой ленты с их ртов. раздался дикий двухголосый вопль боли. На том месте, где небритые лица Арона и Васи были заклеены лентой, пятидневной щетины как не бывало. Зато вся она осталась на внутренней стороне ленты, которую теперь разглядывали три здоровенных пирата, с трудом удерживаясь от хохота. Пожилой китаец укоризненно покачал головой и протянул вперед тоненькую хрупкую ручонку с кровными долларами Арона и Васи. «Я сейчас повторю вопрос. А вы, прежде чем спешить с ответом, хорошенько подумайте. Мы обладаем приборами, которые безошибочно реагируют на золото, платину, бриллианты, где бы они ни были спрятаны, забиты ли в виде гвоздей, впаяны ли в монтажные системы радиостанций, заделаны ли в киль яхты, биотекилаж. В эти обнаружения этот участок выпиливается электронной пилой, а яхта сжигается напалмовыми огнеметами вместе со всем экипажем. Даю справку, все предыдущие суда сгорали за 6-8 минут». «О, блядь, техника!» — удивился Арон. Китаец польщенно улыбнулся. «Естественно, это зависит от конструкции судна и его водоизмещения. Итак, повторяю свой вопрос. Это все, что у вас есть?» И китаец чуточку раздраженно потряс жиденькой пачкой долларов. «Да», — сказал Вася, морщась и потирая безволосый квадрат на лице. «У нас больше не меняют», — мрачно подтвердил Арон. «Это вам выдали на один день?» — не понял китаец. «На всю оставшуюся жизнь», — объяснил ему Вася. «А как же провиант, топливо, ремонт, наем лоцмана, оплата стоянок, зарядка аккумуляторов, покупка пресной воды?» «А кого это у нас колышет?» — буркнул Арон. У пирата вытянулись физиономии. Пожилой китаец возмущенно втянул ноздрями воздух, прикрыл глаза. Из воды при помощи толстого линя и острозубой кошки через борт яхты перевалился четвертый пират в легком водолазном костюме с аквалангом на спине и каким-то прибором в руках. Китаец открыл глаза, вопросительно посмотрел на него, тот отрицательно покачал головой. Пираты переглянулись. В эту секунду из каюты, зажимая руками рот, со стоном выскочил пятый пират и, чуть не сбив с ног пожилого китайца, помчался на бак.